Глава 13. Ирина. Я все ждала, что он разведется, а он все не разводился и не разводился. Выдает обиженно бывшая любовница Быстрицкого и прижимает к сухим глазам салфетку. Марина, 23 года. Их роман с Быстрицким длился 10 месяцев. Лев порвал с ней в прошлом году. Моя команда отыскала ее по геотегам в социальных сетях. Они с Быстрицким постили фотографии в одно время из одного острова на Мальдивах. Я поднимаю на Андрея недоуменный взгляд. Мой политтехнолог, едва скрывая смех, спрашивает. «А почему вы ждали, что Быстрицкий разведется?» Марина отбрасывает назад светлую прядь нарощенных волос и поджимает силиконовые губы. «Ну а зачем еще он со мной был? Я думала, он меня любит. А он...» Кажется, на ее наклеенных ресницах даже появляется настоящая слезинка. «А он вам обещал, что разведется с женой? Или вы сами думали, что он должен развестись?» Устало спрашиваю. «Ну...» Теряется. «Он вел себя так, как будто собирается развестись». «Это как?» «Дарил мне подарки, водил меня в ресторан, возил на Мальдивы». «В любви признавался?» «Прямо эти три слова не произносил, но все действия льва говорили о том, что он меня любит». Я уже от нее устала. Облокачиваюсь на спинку мягкого кожаного кресла в своем кабинете в штабе и тру глаза. Типичная безмозглая любовница. И льву было с ней интересно, о чем он хоть разговаривал с ней. Хотя любовниц ведь не для разговоров заводят. Бросаю взгляд на ее надутые силиконом губы. Такой рот предназначен явно не для философских бесед о душе. «И как вы расстались?» спрашивает Андрей. «Лев сказал, что между нами все кончено». «Почему?» «Я не знаю. Я ничего плохого не сделала. А он просто в один день взял и объявил, что больше мы встречаться не будем». Марина снова прикладывает к сухим глазам бумажный платок. «Эта девушка вызывает у меня раздражение. Ее внешний вид, ее манера разговора, ее тупость. Меня все в ней бесит. Вот просто до исступления бесит. Волна отвращения поднимается к горлу и застревает там комом. Еще чуть-чуть, и в прямом смысле меня стошнит. Спасибо, что уделили нам время. Мы вам позвоним». Говорю, чтобы содержанка поскорее убралась. Она недоуменно хлопает нарощенными ресницами. «Это все?» «Пока да. Мы свяжемся с вами чуть позднее». Марина поднимается со стула. Поправляет на бедрах короткую кожаную юбку. Надевает соболиную шубу. И, наконец-то, выметается из моего кабинета. «Открой, пожалуйста, окно. Прошу Андрея. От ее приторных духов у меня разболелась голова». Политтехнолог ухмыляется, согласно кивнув, и приоткрывает форточку. «Что скажете, Ирина?» Пожимаю плечами. «У них была ничего не значащая связь. Быстрицкий ей ничего не обещал. Предложения не делал, кольцо не дарил. Незапланированного ребенка у них тоже не случилось. Просто любовница. Да, это будет пятном на его идеальной репутации. Но вряд ли из-за этого за Быстрицкого не проголосуют. Наоборот, я даже думаю, что мужская часть населения еще больше его зауважает. Скажут «мужик». Мое настроение ниже плинтуса. Во-первых, после выступления в Доме культуры я кожей ощутила, как город поддерживает Быстрицкого. Во-вторых, эта Марина взбесила меня одним своим существованием. Такое ощущение, будто это я жена Быстрицкого, и это мне он изменяет. Боже, какая нелепость. «Ну, смотрите, она, например, может обвинить его в домашнем насилии, мол, поднимал на нее руку». «Быстрицкий не поднимал на нее руку. Тут же протестую». «Это он потом будет всем объяснять. Только половина ему уже не поверит». «Нет, клеветать на Быстрицкого не надо». Качаю головой. «Я против таких методов. Нужно работать с тем, что реально есть. А реально есть просто любовница, с которой он спал и которой ничего не обещал, но она сама себе напридумывала неземную любовь». Мельников задумчиво тарабанит пальцами по деревянному столу. «Но в любом случае это лучше, чем ничего», – настаивает Мельников. «Нам нужно сбивать рейтинг Быстрицкого. Быстро это не сделаешь. Будем постепенно. Сначала просто любовница. Потом еще что-нибудь найдем. Параллельно будет расти ваш рейтинг. Ваше выступление у Дома культуры очень хорошо воспринято местными жителями, даже мужского пола. Вы заняли 3-е место после Быстрицкого и Афанасьева». «Даже уволенный за отсутствие новых дорог Афанасьев меня обошел!» Возмущаюсь криком. «Это пока. Его давно знают, а вас первый раз увидели. Мы в правильном направлении двигаемся». Опускаю затылок на спинку кресла и задираю голову к белому потолку. Мое тело наполнено негативом и раздражением. Мне срочно нужно это куда-то выплеснуть. Дома в Москве в таких ситуациях мне очень помогал спортзал на -1 этаже моего элитного ЖК. В Печорске же я сняла квартиру в убогой 9-этажке с обоссанным подъездом. Как же сильно я хочу домой. Ладно, поднимаюсь на ноги. Уже поздно, завтра много дел. Вы поедете к губернатору? Да, раз пригласил. Он приглашал вместе с членами семьи. У меня нет в Печорске семьи. Бросаю в сумку телефон и планшет. Надеваю шубу. До завтра, Андрей. И, не дожидаясь его ответа, выхожу из своего кабинета. Такси везет меня 10 минут по заснеженным дорогам Печорска. Я поднимаюсь в разрисованном членами лифте на 7-й этаж своей съемной двушки без особого ремонта. Там я разогреваю мясо по-французски и ужинаю в гордом одиночестве. У меня так чешется рука открыть на планшете интернет и посмотреть, что про меня пишут на местных форумах. Но не хочу расстраиваться. Хотя Андрей говорил, что положительных откликов про меня намного больше, чем отрицательных. Не выдерживаю и все-таки залезаю в интернет. Набрав в поисковике Ирина Самойлова отзывы, прохожу по первой же ссылке. А мне она понравилась, хорошо выступила. Внешность у нее зачетная. Да ну, москвичка, нах она нам. 30 лет, не замужем, детей нет, ущербная какая-то. Тоже не понимаю, чем думает женщина, у которой в 30 ни мужа, ни ребенка. Мне ее жалко. Несчастная женщина, мужа нет, детей нет. Чем ей еще заняться? Вот учебники по истории, видимо, читает. Представляю, какой у нее характер, если ни один мужик возле нее не задержался. Опускаю планшет на стол экраном вниз. И это все пишут люди, которые даже не знают, где ставить запятые. Ну да, зачем им быть грамотными? У них одна радость в жизни. Бегом жениться после школы и нарожать детей, а потом сосать палец. Я давно поняла, чего бы женщина ни добилась, ее заслуги не значат ровным счетом ничего, если у нее нет мужа. Просто потому, что настоящий показатель успеха у женщины – это не хорошее образование, не престижная работа, не высокий заработок, а муж, какой бы он ни был. Даже если муж с пивным пузом лежит на диване, смотрит футбол и нигде не работает. Именно он делает женщину в глазах общества успешной и полноценной. Как же я устала от этих бесконечных, сочувствующих взглядов со стороны замужних женщин. Мол, не переживай, ты тоже себе кого-нибудь найдешь. Или, бедная, как же ты все на себя одна тащишь. При том, что на самом деле это они тащат на себе детей, мужика и зачастую еще его маму. А ведь я знаю, что эти замужние смотрят на меня и в глубине души завидуют. Надо показать им, как умеют жить поистине красивые, сильные и независимые девушки, у которых нет детей, но которые счастливее всех этих домохозяек вместе взятых. Я беру в руки телефон и звоню жене своего младшего брата, всемирно известной топ-модели, которая однажды взорвала все мировые подиумы.